Глава вторая. Двумя годами ранее. Я жалел о случившемся. Правда, жалел. В конце концов, это был всего лишь ребенок 7 лет. А я опекун, так сказать, in loco parentis, хотя мне было прекрасно известно, что никому из родителей не хотелось видеть меня в этом качестве. К тому времени я уже опустился едва ли на самое дно. Стивен Бриксток — самый противный из всех учителей школы. Ну да, мне казалось, что так думают дети, да и родители тоже, хотя и не все. Я надеялся, что некоторые из них помнили меня по прежним временам, когда я учил их старших детей. Так или иначе, я совершенно не удивился, когда Джастин пригласил меня к себе в кабинет. Я давно ждал этого, и вызов последовал даже позже, чем я думал. Но ведь это частная школа, маленькое ленное владение. Родители полагали, что пока они платят, то всем тут и командуют. Но это, конечно, не так. Взять хоть меня самого, приняли на работу, даже не поговорив толком. Когда-то мы с Джастином вместе учились в Кембридже, и он знал, что я нуждался в деньгах, а я знал, что ему нужен был хороший учитель английского. Видите ли, в частных школах платят больше, чем в государственных, а у меня был многолетний опыт преподавания в общеобразовательной государственной школе. Бедняга Джастин, ему, наверное, было трудно перемещать меня, неловко как-то, понимаете ли. И это действительно был скорее перевод, нежели увольнение. Великодушно с его стороны, ценю. Я не мог себе позволить потерять право на пенсию, а поскольку так или иначе вплотную приблизился к пенсионному возрасту, то он просто ускорил процесс. Вообще-то нам обоим было пора на покой, но его положение решительно отличалось от моего. Я слышал даже, что кое-кто из его учеников плакал при мысли о расставании с ним. По мне-то никто не заплачет. Да из чего бы? Я таких слез не заслужил. Не хочу, чтобы у вас сложилось ложное впечатление, никакой я не педофил. Я не заигрывал с этим ребенком, я даже не прикоснулся к нему. Нет-нет, я никогда, никогда не прикасался к детям. Дело в том, что я считал их ужасно скучными. Полагаете, это дурно так отзываться о 7-летках? Думаю, да, если вы учитель. Но я уже присытился чтением их нудных сочинений, над которыми они, не сомневаюсь, потели. И все равно, откуда эта уверенность, что в 7 лет, напрягая голос, они в состоянии сказать то, что будет мне интересно? И вот однажды я не выдержал. Катарсис в виде красного карандаша иссяк, и, дойдя до сочинения именно этого паренька, не помню уж его имени, я выдал ему весьма развернутый отзыв, из которого следовало, что мне нет совершенно никакого дела до того, как он с семьей провел каникулы на юге Индии, где они снимали дом у местных жителей. Ну да, я был потрясен тем, как замечательно они провели время. Конечно, паренек расстроился. И, конечно, мне было его жалко. И, конечно, он обо всем рассказал родителям. И вот об этом я ничуть не жалел. Это ускорило мой уход, а уйти я, несомненно, был должен и ради себя, и ради всех остальных. И вот я дома, и у меня полно свободного времени. Учитель английского второразрядной частной школы на пенсии. Вдовец. Опасаюсь, что я слишком откровенен. Сказанное вроде как несколько принижает меня. Я могу показаться слишком жестоким. И действительно, по отношению к этому мальчику я оказался жесток, признаю это. Но в целом я совсем не жестокий человек. Другое дело, что после смерти Нэнси я позволял себе немного распускаться. Ну хорошо, не немного, прилично. Сейчас в это трудно поверить, но бывало, меня выбирали самым популярным учителем года. Выбирали ученики не частной школы, а государственной, той, где я преподавал раньше. И это был, повторяю, не единственный случай. Несколько лет подряд. Однажды это случилось, если не ошибаюсь, в 1982, когда той же чести удостоилась в своей школе и моя жена Нэнси. Преподаванием я занялся вслед за Нэнси, а она последовала за нашим сыном, которого мы отдали в младшую группу частной школы. Она учила там 5- и 6-летних детей, а я 14- и 15-летних в государственной. Я знаю, что иные учителя считают эту возрастную группу трудной, но мне нравилось. Отрочество — непростой возраст, и я считал, что не нужно слишком уж давить на этих сорванцов. Я никогда не заставлял их читать ту или иную книгу против воли. В конце концов, сюжет — это просто сюжет. Его не обязательно вычитывать из книги. Есть фильмы, телепередачи, пьесы. Смотри, слушай, анализируй, думай, получай удовольствие. В ту пору я был увлечен своим делом, мне было не все равно, но это было тогда. А сейчас я больше не учитель, я на пенсии, и я вдовец».